Эл зашла в одну из комнат, без долгих объяснений стала нажимать и толкать стены. При этом она сообщала: кровать, из стены выехало подобие кровати, стол, кресло, окно. Все, что она называла, выплывало, выезжало и показывалось само собой. С нашей одеждой вопрос еще не решен. Геликс нам что-нибудь сконструирует, то, что нужно, я займусь. «Как ты это делаешь?» – спросил Алик. Эл хитро улыбнулась. Она достала из поясной сумки два браслета. «Держите», – сказала она. «Это активаторы, привыкните». Димка повертел браслет в руке, оказался перламутровым, эластичным, словно из кожи. Прозрачный, мягкий, Алик надел браслет сразу. «Ясно», — сказал он, — «чудес не бывает. Дай-ка и я попробую». Он скрылся в другом помещении. «Мы будем жить вместе?» — спросил Димка. «Да», — сказала она, — «пока вместе». «Здесь нет стола», — сообщил Алик издалека. «Значит, он там не нужен», — сообщила Эл. Димка наконец надел браслет. Что же он увидел? Зрение трансформировалось, комната стала выглядеть иначе. Воздух был наполнен какими-то знаками, словно бы знакомыми. А он понял, что достаточно задеть символ, появится нужный предмет. Он отправился в соседнюю комнату экспериментировать. Эл улыбнулась. Новые возможности вызывали естественное любопытство ее друзей. Ей стало легче. Она отбросила прежние сомнения. Будущее не казалось мрачноватым, тревога постепенно отступила. Эл почувствовала, что готова стать частью всего этого громадного организма. Эл твердила себе, главное быть нужной и полезной. Время, обстановка, особая роль здесь не играют. Она не хотела возвращаться в земное будущее, но сюда почему-то пришла с удовольствием. Назначенная встреча оказалась чем-то вроде смотри. Они стояли в круглом зале, в специальной зоне. Вокруг двигались разнообразные существа. Эл стояла чуть в стороне. Это позволило ей наблюдать и исследовать друзей. Димка и Алик стояли на вытяжку с каменными лицами, водили глазами из стороны в сторону. Очень маленькое существо спорхнуло на плечо Алику, потом перебралось к Димке и там задержалось. Димон растерялся, вращал глазами, повернул голову. Существо шарахнулось в сторону. Для него Димка был гигантом. Поворот его головы – движение пугающее. Элла не игнорировали. Она скрестила руки на груди и стала рассматривать каждого из присутствующих. Ну, кроме Торна, их было семеро. Один очень походил на доктора, что при первом знакомстве осматривал ее. Двое были одинаковые, представители одного народа. Они не двигались, скорее всего, им было это не нужно. Самый мелкий, которого напугал Димка, оказался и самым шустрым. Его движения были похожи на метание. Эл сочла, что он, видимо, эмоционален больше остальных. Пятым был гуманоид, мужчина, совершенно не похожий на Фиону, но о которой Эл уже знала от Торна и Алика. Эл смотрела его особенно внимательно. Он заметил, встретился с ней глазами. Поклонился. Эл ответила ему тем же. Шестой, тенеподобный размером больше человека, прошел сквозь Алика, словно его и не было. Димка вздрогнул, когда увидел, как он движется к нему. Эл вспомнила справочник. Это существо тень, которое называлось Стерц. Земляне квалифицировали их как опасных. Димка выдержал проход сквозь него, выдохнул с облегчением. Эл теперь ждала своей очереди, но тень обошла ее стороной, сделала круг. Вдруг тень изменилась, и появилась ее точная копия. Эл со скрещенными на груди руками. Она улыбнулась, и тень улыбнулась. Протянула руку, коснулась плотного человеческого тела. Копия была не иллюзией, самой настоящей. Эл изобразила на лице удивление. Тень приобрела прежний вид, заняла место рядом с Торном. Там же было нечто седьмое, медузообразное, с пупырышками, которое периодически превращало щупальца. Их было не меньше сотни. Оно пульсировало и напоминало морское животное. Осмотр закончился. К тому времени на лицах двух молодых людей появилась бледность. Эл не осматривали. Она догадалась, что заочно все ее уже знают. В осмотре просто не было надобности. Эл подошла к друзьям, встала рядом. Димка покосился. Эл подмигнула ему, потом перевела взгляд на Алика, и он слабо улыбнулся. К ним подошел Торн, вошел в зону, где они стояли, и они образовали круг. Ну что ж. Я готов сообщить, что с этого момента вы являетесь учениками спасательного корпуса. Под моим руководством с помощью моих помощников вы будете осваивать новое дело. Работа будет большой, я бы даже сказал колоссальной. Но не бойтесь. Главное – слушаться, добровольно выполнять то, что от вас требуется. Посмотрим, на что вы годитесь. Многое, что вы знали на Земле, понадобится здесь. Но старый опыт вы, надеюсь, не забыли. Эл, ты пойдешь со мной. А вы, — он кивнул Димону и Алику, — можете быть свободны. Отдыхайте. Ваши помощники вас найдут, если потребуется. Советую осматривать судно. Здесь очень много интересного». Эл последовала за Торном, бросив прощальный взгляд на друзей. Торн стал говорить прямо в галерее, в которую они вошли из круглого зала. Он шел, не оглядываясь. Эл догоняла его, стараясь не упустить ни слова. «Ты уже не сомневаешься в выборе», — сказал он вопросом. «Почти», — ответила Эл. «У нас мало времени. Очень мало, Эл. Я объясняю на ходу. Мой корабль участвует в очень сложной операции. Однажды Галактис совершил одну ошибку, смешав на планете две расы. Эксперимент оказался так удачен, что это считалось едва ли не великим экспериментом. Но последствия, спустя поколения, оказались... В общем, планете грозит катаклизм, не всей. Но выживание разумных существ там может оказаться под вопросом. Мы должны эвакуировать наблюдателей. Тебе нужно будет вытащить одного из них. Мы его потеряли». «Почему я?» – последовал естественный вопрос. Торт ждал его, и ответ был готов. Он завел Эл в уединенное место и усадил. «Видишь ли, девочка, события разворачиваются непредсказуемо. За последние несколько лет произошло много странного на Фаэтоне. Так мы условно называем планету. Конечно, название не настоящее. Наши наблюдатели пропадают один за другим. Они не умирают, но наотрез отказываются возвращаться. Происходит следующее. Мы подменяем одного из случайно погибших обитателей планеты. Мы делаем копию. Это очень старинный, но хорошо отработанный трюк. Наблюдатель точно копирует свою модель внешне и внутренне. В него переселяют личность того, кого он должен играть. Но со временем личность погибшего начинает обладать сознанием наблюдателя, и мы его теряем. Спасенных приходится долго лечить. Раньше такого никогда не случалось. На Фаэтоне все шло довольно хорошо. Но в преддверии будущей катастрофы ситуация немного изменилась. За последний месяц мы потеряли их несколько. Там есть и земляне. Это было условие эксперимента по освоению вами космоса. Вот один из них достанется тебе. Разведка не нашла его до сих пор. Все наблюдатели, и он в том числе, имеют связь, но он ее утратил. Если он мертв, твоя задача упрощается. А если жив, у тебя будет 3 недели, чтобы его достать. Я говорю тебе только основные моменты. Детали выяснишь при подготовке. Почему ты? Дай слово, что не будешь впадать в отчаяние и примешь то, что я скажу как должное. Вы меня пугаете. Эл нахмурилась. Конечно, моя квалификация и подготовка позволяет выполнить то, что вы просите. Но меня всегда смущало, что на мне свет клином сошелся. Речь идет о моих способностях? Да. В силу обстоятельств это нужно сделать быстро. На преображение требуется время. А у тебя гибкая биологическая матрица. Торн сказал вкрадчиво, сделал паузу, посмотрел на Эл и ждал реакции. Она спросила, что это значит? Не понимаю. Что такое гибкая матрица? Она поняла, что в этом как раз и заключается тот подвох, которого она так опасалась. Это значит, что ты при определенных условиях можешь мутировать в любое существо. В определенных пределах, разумеется. У обычных людей матрица очень постоянная. Это набор биологических параметров, созданных эволюцией. Люди не меняются, а ты можешь. Он увидел, как лицо Элла окаменело, глаза округлились. Она открыла рот, замерла. Торн не ожидал такого шока. После некоторого ожидания он похлопал Эл ладонью по щеке. Она шумно вздохнула и отшатнулась. Потом ее стало трясти, как в лихорадке. Торн подвинул свое сиденье ближе, взял ее за руки и сжал. Пальцы были холодными, каменевшими. «Кто я?» – простонала Эл. «Кто я?» «Отвечайте! Отвечайте!» Она помрачнела, глаза были пустыми, в них застыла злость. Торн был удивлен. «Что это значит?» «Что это значит?» — повторила она. «Эл», — позвал ее Торн. Она не отозвалась. Он стал ее трясти за плечи аккуратно. Она не обращала на него внимания, шевелила губами, спрашивая что-то у самой себя. Торн вызвал врача. Он пришел в сопровождении двоих землян, девушка никак не отреагировала на их появление. «Что это?» — спросил Торн у одного из землян. «По-видимому, сильный шок. Что произошло, капитан?» Врач не был удивлен. «Это не шок», — поправил его маленький гуманоид. «Уходите немедленно. Все». Двое землян выполнили приказ врача, увлекая за собой Торна. «Мне необходим хотя бы один Стернс», — окликнул он вдогонку. «Закройте дверь защитным экраном». Эл открыла глаза и поняла, что лежит на холодном полу лицом вниз. Она перевернулась на спину. В груди холодно, словно туда льда набили. От холода ее стал бить озноб. На ней склонился маленький человек. Тонкая шея смешно загнулась. «Доктор», — удивилась она, узнавая знакомый силуэт. «Узнала. Как себя чувствуешь?» — спросил он не очень четко. «Голова болит», — ответила Эл. «Гудит и холодно». «Понимаешь, что произошло?» — последовал вопрос. Эл закрыла глаза, напрягла память и простонала. «Приступ». «Да, и очень сильный». «А ты имеешь характеристику выдержанного существа», — сказал доктор с сомнением. «А я вижу иное». «С некоторых пор так и есть», — подтвердила Эл. «Слишком неадекватно переносишь аномалии своей природы», — прокомментировал врач. «Что?» Эл с трудом его понимала. Гул в голове не утихал, мешал ей слушать. «Помнишь, как разрушила камеру для исследований?» — спросил гуманоид. «Так это действительно вы?» Гуманоид поклонился. «Я опять что-нибудь испортила?» «Нет. Здесь на удачу все устроено так, что навредить ты не можешь. Что было тогда и то, что сейчас. Это два непохожих явления. Не похожие одно на другое». «Я и тут ничего не могу сказать. Я не знаю. Опять все изменилось. И я?» «А ничего не произошло. В данный момент, именно сейчас, ты обычный человек», — успокоил ее доктор. «Обычный», — усмехнулся. «Да я хуже бомбы». «Не преувеличивай. Один из местных стерцев с удовольствием поживился энергией. Просил передать благодарность. Он впитал все, что ты излучала. Пользу можно извлекать из всего». Эл наконец села. Гуманоид теперь был на голову выше, смотрел на нее. «Вы можете мне объяснить, что происходит?» «Боюсь, что шок повторится», — ответил врач. «Прошло мало времени». «И все же я прошу». Доктор хмыкнул как-то по-человечески, положил сухонькую теплую ручку на ее плечо. «Ты торопишься узнать о себе? Но чем больше узнаешь, тем труднее справляешься со своими возможностями. Я не знаток человеческой природы, как это известно вашим специалистам, но скажу, сила, которая живет, несет в себе нечто необычное. Ею прописан весь космос. Здесь ничего необычного нет. В существах она гармонично течет и пульсирует, ну а ты накапливаешь и не можешь ей управлять. В одном случае она не беспокоит, если ты о ней не думаешь и не знаешь. Вот только теперь это не так. Придется учиться владеть собой. Ты просто не практиковалась. Без тренировки не избавишься от аномалий. Если только не найдешь другой способ. Но старцы — это не выход. Они вампиры. Он привыкнет. Эл тяжело вздохнула, поморщилась, сдавила руками голову. «Капитан знает?» — спросил Эл. «Разумеется», — кивнул врач. «Он сожалеет, что стал виновником приступа. Просил передать, что миссия пока откладывается». «Меня вернут обратно?» — спросил Эл. «Это не в моей компетенции», — сказал врач. «Извините, я хочу побыть одна», — попросила она. «Отдыхайте. Оставлю связь лично со мной. Попробуйте найти ответ сама, но не пытайтесь задавать вопрос «кто?» «Кто ты?» «Исследуй, что есть сейчас. Приступ повторится снова».